27. Не знаю, что заставило нас подняться в спальню консула на носу корабля. Я сложил широкую кровать, на которой спал последние две недели. За кроватью располагались два отсека, гардероб и ванная. Когда переборки становились прозрачными, эти отсеки казались темными пятнами на фоне звездного неба. Мы хотели наблюдать за переходом из пространства Хоукинга в обычное, а потому попросили компьютер сделать переборки прозрачными. Первым, что мы увидели, корабль еще не начал торможение, была планета Возрождения Вектор, бело-голубой диск, поблизости от которого виднелись два или три спутника. Слева от планеты ослепительно сверкало местное солнце. Как ни странно, несмотря на яркий солнечный свет, можно было различить десятки звезд. Энея спросила, как такое может быть, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Это не звезды», — ответил компьютер. Вращение корабля замедлилось, включился главный двигатель, и мы устремились к планете. Вообще-то в такой близости от планеты с гиперпространства не выходят, с притяжением шутки плохи. Но компьютер заверил нас, что ему после модификации подобные перегрузки не страшны. «В радиусе 100 тысяч километров обнаружено свыше 50 космических кораблей, которые полным ходом направляются к нам. Отмечено также скопление звездолетов на орбите Возрождения Вектор. Три корабля, судя по спектральному анализу выхлопа «Факельщики», находятся на расстоянии 200 километров и приближаются». Никто из нас не говорил ни слова. Насчет факельщиков можно было и не предупреждать. Мы видели их собственными глазами у себя над головами. Три плазменных выхлопа смахивали на струи пламени из паяльной лампы. «Нас вызывают», — сообщил компьютер. «Визуальный контакт?» — спросила Энея. «Нет, только звуковой». Казалось, голос компьютера дрожит от напряжения. Неужели и скину доступны человеческие эмоции? «Послушаем», — проговорила Энея. «Корабль, вошедший в пространство Возрождения Вектор», — произнес знакомый голос. «Мы его уже слышали в системе Парвати. Капитан де Соя». «Вызываю корабль, вошедший в пространство Возрождения Вектор». «С какого корабля идет сигнал?» — осведомился Абеттик, глядя на факельщики. На голубую кожу андроида падал голубой свет плазменных струй. «Не могу определить. Сообщение передается по каналам оперативной связи. Оно может поступать с любого из 79 обнаруженных на данный момент кораблей». Мне показалось, что я должен сказать что-нибудь умное. «Ёлки-моталки!» Энея искоса поглядела на меня и вновь повернулась к звездам. «Сколько осталось до посадки?» 14 минут», — ответил компьютер. «Но Лоция категорически запрещает приближаться к любой планете со скоростью, с которой мы сейчас движемся». «Не вздумай снижать», — предупредила Энея. «Корабль, вошедший в пространство Возрождения Вектор», — снова произнес де Соя. «Приготовьтесь принять на борт штурмовую группу. Не пытайтесь сопротивляться, иначе будете парализованы. Повторяю». Энея усмехнулась. «Пожалуй, моя старая уловка нас не спасет, верно, Рауль?» Ничего умнее «ёлки-моталки» мне на ум не приходило, поэтому я молча развел руками. «Корабль, вошедший в пространство Возрождения Вектор. Мы собираемся состыковать наружные силовые поля». В тот самый миг, когда Энея и Абеттик одновременно вскинули головы, стали видны факельщики. До них было меньше километра. Выстроились они так, что образовывали равносторонний треугольник. Я поглядел на лицо девочки. Губы плотно сжаты, а в остальном ни намека на беспокойство, только любопытство во взгляде огромных, словно светящихся глаз. «Внимание! Неопознанный корабль! Стыковка полей через 30 секунд!» Энея подошла к невидимой переборке. С того места, где находился я, чудилось, что мы стоим на плоской, круглой вершине чудовищно высокой горы. Вокруг сверкают звезды и шныряют кометы, оставляя за собой голубые хвосты. А Энея замерла на краю пропасти. «Корабль!» — позвала девочка. «Сделай так, чтобы меня слышали на всех звездолетах». Капитан де Соя следил за ходом событий как воочию, так и через тактический дисплей. Стоя над плоскостью эклиптики, он наблюдал, как его корабли группируются вокруг вражеского звездолета, этакие искорки света на спицах и втулке огромного колеса. У самой втулки, почти вплотную к кораблю Энеи, расположились Мельхиор, Гаспар и Бальтазар. Чуть в стороне двигались с точно таким же ускорением 5 или 6 факельщиков под командой капитана Сати со Святого Антония. В 10 тысячах километров за ними перемещались в пространстве возрождения «Вектор» эсминцы класса «Благословение», 3 корабля класса 3К и ударный авианосец «Святая Мало», на мостике которого и находился де Соя. Ему отчаянно хотелось быть на одном из факельщиков и самому захватить девочку, однако он сознавал всю неразумность подобных действий. В конце концов, волхвами командует Стоун, которую произвели в капитаны всего неделю назад. Негоже из-за сиюминутной прихоти лишать командования заслуженного боевого офицера. Рафаил остался на орбите Вектора вместе с легкими крейсерами и эсминцами сопровождения. Де Соя вновь переключился на тактический режим и вновь увидел свои корабли, окружившие звездолёт Энеи со всех сторон. Бежать девчонке некуда. Де Соя вернулся на мостик авианосца. Ему в глаза бросились багровые от напряжения лица Ву и Брауна. Генерал Барнсейвне поддерживала контакт с 50 морскими пехотинцами на борту одного из факельщиков. В углу рубки, за спинами офицеров, Де Соя разглядел сержанта Григориуса, рядом с которым маячили Ки и Реттик. Все трое рвались в штурмовую группу, однако Де Соя оставил их при себе. «Внимание! Неопознанный корабль!» — произнес капитан, с трудом сдерживая волнение. «Стыковка полей через 30 секунд!» Де Соя вдруг понял, что его беспокоит безопасность девочки. Если что-нибудь пойдет не так, это должно случиться в ближайшие минуты. Компьютерный анализ показал, что вероятность ранения или гибели девочки составляет всего-навсего 6%. Но для Де Сои 6% было очень много. Ведь Энея снилась ему каждую ночь на протяжении 142 суток. Внезапно из динамиков послышался детский голос. Сообщение передавалось на общей частоте. «Капитан де Соя», — проговорила девочка. Изображения на мониторах не было и в помине. «Пожалуйста, не штурмуйте наш корабль и не стыкуйте поля. Любые ваши действия приведут к трагедии». Де Соя бросил взгляд на хронометр. 15 секунд до стыковки. Что ж, на сей раз Энея не помогут никакие угрозы. Стоит полям состыковаться, как все 3 факельщика дадут залп. Не пройдет и 1/100 доли секунды... «Подумайте, господин капитан», — продолжала девочка. «Нашим кораблем управляет Искин, изготовленный во времена гегемонии. Если его парализовать...» «Отменить стыковку!» — рявкнул Де Соя за 2 секунды до того, как должна была сработать автоматика. С Мельхиора, Гаспара и Бальтазара поступило подтверждение. «Дело в том, что у нашего компьютера цепи не кремниевые, а органические. Это старинный тип ДНК-процессора. Вы парализуете его вместе с нами». Черт! Сперва Де Сои показал, что проклятие вырвалось у него, но потом он сообразил, что ругается капитан Ву. «Мы тормозим при 87G. Если наш компьютер отключится, понимаете, он управляет силовыми полями и двигателями». Де Сои обратился к техникам на борту авианосца и факельщиков. «Это правда? Их компьютер действительно вырубится?» 10 секунд царило молчание. Наконец послышался голос капитана Хирна, который заканчивал инженерный факультет военной академии. «Мы не знаем, Федерико. Сведения об эскинах в большинстве своем либо утеряны, либо держатся в строжайшем секрете. Церковь считает смертным грехом». «Меня интересует, врет она или говорит правду?» — перебил Де Соя. «Неужели никто не знает, повредят ли лучи парализаторов органический компьютер?» «Сэр», вмешался в разговор старший инженер авианосца Брамли. «Мне кажется, конструкторы должны были предусмотреть такую возможность и найти способ защитить Искин». «Вам кажется или вы знаете?» — процедил Де Соя. «Кажется, сэр», — помолчав, ответил Брамли. «А компьютер у них действительно органический?» «К сожалению, да, Федерико», — отозвался Хирн. «Если не считать электронной начинки и памяти на цилиндрических магнитных доменах, бортовой компьютер той эпохи представляет собой двойную спираль ДНК, которую удерживает...» «Ладно, я понял», — прервал Десоя. «Всем кораблям оставаться на месте. Если вражеский звездолет попытается изменить курс или совершить квантовый прыжок, немедленно атакуйте». С кораблей начали поступать подтверждения. «Пожалуйста, не причиняйте нам вреда», — закончила Энея. «Мы просто хотим совершить посадку на возрождение Вектор». «Энея!» — позвал капитан Десоя, послав на звездолет девочки направленный луч. «Пусти на борт моих солдат, и они доставят тебя на планету». «Я предпочитаю сделать это сама». В голосе девочки, как показалось капитану, прозвучала насмешка. «Возрождение Вектор — большая планета», — увещевал Десоя, поглядывая на тактический дисплей. До входа в атмосферу оставалось 10 минут. «Где ты хочешь сесть?» После паузы Энея ответила. «Мне нравится космопорт Леонардо в Да-Винчи». «Его закрыли 200 с лишним лет назад. Неужели твой компьютер не мог обновить свои базы данных?» Девочка промолчала. «В западной части Да-Винчи находится грузовой космопорт. Он тебе подойдет?» «Вполне», — сказала Энея. «Тебе придется изменить курс, выйти на орбиту и подождать, пока диспетчер не возьмет управление на себя. Я передаю на планету ваши координаты». «Не надо», — воскликнула девочка. «Мой звездолет сядет сам». Десоя вздохнул и повернулся к отцу Брауну, рядом с которым сидела капитан Ву. «Мои пехотинцы окажутся на борту через 2 минуты», — заметила генерал Барнсейвна. «А в атмосферу корабль войдет через 7 минут. На такой скорости фатальной может оказаться даже ничтожная ошибка в расчетах». Десоя вновь заговорил в микрофон. «Энея, над Да-Винчи оживленное воздушное движение. Вы не можете садиться просто так. Пожалуйста, введи в компьютер параметры, которые я только что передал». «Извините, господин капитан, но мы идем на посадку. Если диспетчер сообщит необходимые данные, я буду ему весьма признательна. До встречи на поверхности, господин капитан. Лично я связь закончила». «Чёрт!» — Десоя связался со службой наведения грузового космопорта. «Вы слышали?» «Так точно, сэр! Выполняйте! Хирн Стоун Буле, вы слышали?» «Да, сэр», — откликнулась капитан Стоун. «Расхождение через 3 минуты 10 секунд». Десоя переключился в тактический режим. Сверкающее колесо распалось. Факельщики, корпуса которых не были рассчитаны на контакт с атмосферой, начали торможение. Звездолёт Энеи стремительно приближался к планете. Его курс пролегал совсем рядом с громадой ударного авианосца. «Приготовьте мой катер», — приказал Десоя. «Патруль?» «На связи, сэр», — отозвалась полковник Клаус, командир воздушного патруля, состоявшего из 47 скорпионов, что кружили над Да-Винчи. «Вы следили за разговором?» «Разумеется, сэр». «Напоминаю еще раз, стрелять только по моему приказу». «Понятно, сэр». «Со Святой Мало стартуют 17 истребителей, которые будут сопровождать цель до поверхности. Я полечу на 18-м. Позывные 059». «Ясно, сэр. 059. 18 своих, 1 чужой». Десоя связь закончил. Капитан выдернул штекеры из разъемов на панели управления. Тактический дисплей выключился. Марджит Ву, отец Браун, генерал Барнсейвна, Григориус, Ки и Реттик вместе с Десоей прошли в шлюз, в котором дожидался катер. Пилот-лейтенант Карин Норрис Кук запустила двигатель. Процедура была отработана, поэтому все прошло гладко. Когда катер вошел в атмосферу, Десоя вновь включил тактический дисплей. «Кораблик-то с крылышками?» Лейтенант Кук употребила старинное жаргонное выражение. На протяжении тысячелетий про аппарат, садившийся только над сушей, говорили «сухие лапы». Про тот, который мог садиться на воду — «мокрые лапы». А про корабль, способный перемещаться как в атмосфере, так и в открытом космосе — «с крылышками». Впрочем, на мониторе было видно, что крыльев у корабля Энеи нет. Датчики утверждали, что у звездолета корпус Протей, однако крылья на нем, по-видимому, отсутствовали. Двигаясь кормой вперед, корабль вошел в атмосферу, словно балансируя на плазменной струе. «Кардинал Лурдзамийский говорил, что девочка представляет опасность для церкви», — прошептала Марджет Ву на ухо де Сои. Капитан молча кивнул. «Может, он подразумевал, что из-за нее могут погибнуть миллионы жителей Вектора? Вам известно, что плазменный выхлоп — ужасное оружие, если пользоваться им с умом? Термоядерный взрыв над городом?» Волной накатил страх, но де Сои не поддался панике. «Не волнуйтесь», — прошептал он в ответ. «Если она попробует предпринять что-либо в этом роде, мы собьем звездолет». «Но девочка», — начала капитан Ву. «В таком случае нам останется только уповать на то, что она выживет», — перебил де Сои. «Нельзя допустить, чтобы ради одного ребенка погибли тысячи, миллионы мирных жителей». Он откинулся на спинку кресла и вызвал космопорт. Ответ пришел не сразу. Сигналу предстояло пробиться сквозь ионный слой вокруг катера. Де Сои посмотрел на монитор. Катер пересек линию терминатора. Похоже, садиться придется в темноте. «Служба управления полетами!» — откликнулся наконец старший диспетчер. «Цель легла на заданный курс. Скорость выше допустимой, но не намного. В радиусе 1000 километров нет ни одного летательного аппарата. Касание через 4 минуты 35 секунд». «Космопорт блокирован», — доложила генерал Барнс Эвне. Де Сои знал, что в порту и поблизости от него находятся несколько тысяч солдат. Как только корабль Неи совершит посадку, все будет кончено. Взлететь ему уже не дадут. Капитан взглянул на монитор, на котором виднелся залитый светом да Винчи. На звездолете Неи мерцали ходовые огни, красный и зеленый. Включились мощные прожектора, лучи которых пронзили облачный покров. «Курс прежний», — сообщил диспетчер. «Скорость в норме». «Мы его видим», — воскликнул полковник Клаус. «Держите дистанцию», — приказал де Сои. Скорпионы могли ужалить с расстояния в несколько сотен километров, поэтому не было смысла подводить их ближе к цели. «Слушаюсь». «Курс прежний, 3 минуты до касания», — произнес диспетчер. «Неопознанный звездолет, разрешаю посадку». Энея не ответила. Де Сои озадаченно моргнул. Корабль Энеи, похожий на раскаленный уголек, находился в 10 000 метрах над космопортом. В километре над ним кружили разъяренными пчелами катер Де Сои и истребители прикрытия. Да, пчелы или стервятники. В Льяной эстакаде хватало стервятников, которых зачем-то привезли с собой первые колонисты. На голых, продуваемых ветрами равнинах, утыканных атмосферными генераторами, которые стояли на расстоянии 30 километров друг от друга, всякий труп за несколько часов превращался в мумию, так что стервятникам ничего не доставалось. Капитан потряс головой, отгоняя воспоминания. «Касание через минуту», — сообщил диспетчер. «Неопознанный корабль, вы приближаетесь к нулевой отметке. Вам следует снизить скорость. Неопознанный корабль, прием. «Черт!» — прошептала Марджет Ву. «Сэр», — проговорила лейтенант Кук, — «корабль перестал снижаться, завис в 10 километров над полем». «Вижу, лейтенант», — отозвался де Сои. Ходовые огни звездолета продолжали мигать, прожектора освещали опустевшее поле космодрома. Большинство кораблей отогнали на боковые рулежные дорожки и в ангары. Истребители же огней не включали. «Всем кораблям сохранять дистанцию, не стрелять». «Неопознанный звездолет», — проговорил диспетчер. «Вы уклоняетесь в сторону. Немедленно вернитесь на прежний курс и продолжайте снижение. Повторяю, немедленно вернитесь...» «Дерьмо», — пробормотала Барнс Эйвне. Ее солдаты окружили космопорт, однако корабль Ней находился сейчас над центром да Винчи. Внезапно ходовые огни звездолета погасли. «Двигатели они не включают», — заметил де Сои. «Летят на электромагнитной подушке». Марджет Ву кивнула, но чувствовала, что слова де Сои ничуть ее не успокоили. Корабль с ядерным двигателем над мегаполисом — все равно, что гильотина над подставленной шеей. «Патруль!» — окликнул де Сои. «Иду на сближение. Следуйте за мной!» Капитан кивнул пилоту. Лейтенант Кук направила катер по дуге вниз. «Что она затеяла?» — прошептала Барнс Эвне. На тактическом дисплее было видно, как по приказу генерала около 100 солдат, как и отделение Григориуса в боевых скафандрах, поднялись в воздух и полетели следом за кораблем Энеи. Камеры в корпусе катера пока не показывали ничего похожего. Капитану вдруг вспомнился летательный аппарат, на котором девочка покинула долину гробниц времени. Он связался с орбитальным патрулем. «Вы следите за кораблем. Докладывайте, как только заметите хоть что-нибудь». «Слушаюсь, сэр», — отозвался командир эскадры. «Не беспокойтесь, сэр. С нашими приборами мы засечем даже микроба». «Отлично». «Что же я упустил?» — спросил себя Де Сойя. Звездолёт Энеи двигался на север-северо-запад со скоростью около 35 км в час, похожий на подгоняемый ветром дирижабль. Над звездолетом кружили истребители прикрытия с ударного авианосца. Скорпионы полковника Клаус сновали вокруг, словно играя в догонялки. Понад крышами городских зданий беззвучно скользили морские пехотинцы, следившие за кораблем сквозь инфракрасные визоры. Звездолет плыл над небоскребами и промышленными предприятиями Да Винчи, столицы Возрождения Вектор. Город сверкал огнями, виднелись залитые светом зеленые игровые площадки и прямоугольники стоянок. По многоярусным улицам двигались с включенными фарами десятки тысяч машин. «Корабль разворачивается, сэр», — доложила лейтенант Кук, — «но двигатель по-прежнему не включает». На мониторе и на тактическом дисплее было видно, как звездолет Энеи медленно переменил положение с вертикального на горизонтальное. Можно было ожидать, что появятся крылья, но ничего подобного не произошло. Должно быть, пассажиры чувствуют себя неуютно. Хотя нет, ведь ощущения верха и низа все равно создаются внутренним силовым полем. Серебристый дирижабль пересек реку и полетел дальше над верфями Да Винчи. Вызов службы управления полетами остался без ответа. «Что же я опустил?» — гадал капитан Де Сойя. Когда корабль по просьбе Энеи принял горизонтальное положение, я на какой-то миг утратил самообладание. Мы трое стояли у прозрачной переборки и глядели на городские огни, будто с вершины горы. Внезапно эти огни устремились нам навстречу. Мы с Абеттиком невольно попятились, я даже замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Казалось, еще немного, и мы рухнем наземь. А девочка осталась стоять, где стояла. Я чуть было не плюхнулся на кушетку, но справился с головокружением, убедив себя, что мы летим вдоль гигантской стены, в которую вдруг превратилась поверхность планеты. Внизу виднелась сетка улиц Да Винчи. Обернувшись, я различил за кормой, сквозь разрывы в облаках, оранжевых от зарева над городом, несколько ярких звезд. «Что мы ищем?» — спросил я. Компьютер то и дело докладывал о круживших поблизости летательных аппаратах и нацеленных на нас сенсорах. Кроме того, неопознанный звездолёт продолжала вызывать службу управления полетами, но мы велели кораблю не обращать внимания на вызовы. Энея говорила, что хочет увидеть реку. Ну что ж, вон она, темная полоса, вьющаяся серпантином на фоне городских огней. Мы двигались на северо-запад. Под нами проплывали баржи и прогулочные катера. Точнее, казалось, что они ползут вверх или вниз по гигантской стене, словно некие насекомые. Вместо ответа Энея спросила у компьютера. «Ты уверен, что это часть реки Тетис?» «Разумеется, на мою память нельзя полагаться, но карты...» «Там!» — воскликнул Абеттик, тыкая пальцем куда-то вниз. Я ничего не видел, однако зрение Энеи было, похоже, острее моего. «Опускаемся», — сказала девочка, — «и побыстрее». «Мы уже нарушили правила полетов», — предупредил компьютер. «Если мы опустимся ниже того уровня, на котором...» «Выполняй!» — крикнула девочка. «Можешь забыть обо всех правилах. Код S-единица. Выполняй!» Корабль дернулся и ринулся вниз. «Летим к арке», — уточнила Энея, указывая куда-то за реку. «К арке?» — недоуменно переспросил я и в следующий миг разглядел вдали странного вида сооружения. «Честно говоря», — заметил Абеттик, глядя на девочку, — «я не ожидал, что он сохранился». «Его не уничтожить даже атомным взрывом», — Энея усмехнулась. «Эти штуки строились под руководством техноцентра, а потому способны выдерживать многое». Арка нуль портала вздымалась над рекой подобием исполинского обруча. Вокруг виднелись верфи и склады. Бетон, сквозь трещины, в котором пробивались сорняки, ржавая проволока, гниющая под открытым небом техника. До портала было около километра. На его поверхности отражались городские огни. Нет, это мерцал сам портал, из него словно вырывался водопад. «Должны успеть», — проговорил я. В ту же секунду раздался грохот, корабль тряхнуло, и мы начали падать. «Старинный нуль-портал!» — воскликнул Де Соя. Он заметил арку минуту назад, но решил поначалу, что это очередной мост. Все сразу стало понятно. «Они летят к порталу! Здесь же протекала река Тетис!» Капитан включил тактический дисплей. Все верно. «Не волнуйтесь», — сказала Барнсейвна. «Порталы перестали работать сразу после падения. Ей не...» «Ближе!» — приказал Де Соя пилоту. Ускорение вжало пассажиров в кресло. У катера не было внутреннего силового поля. «Еще ближе!» «Внимание! Всем кораблям! Цель уходит!» «Повторяю, цель уходит!» «Не успеем», — пробормотала лейтенант Кук. «Патруль!» — голос Де Сои дрожал от напряжения. Ускорение составляло целых 3G. «Открывайте огонь! Это приказ!» Мрак ночи вспороли лазерные лучи. Корабль Ней на мгновение замер в воздухе, точно подстреленная утка, а затем рухнул в реку в нескольких сотнях метров от портала. К небу поднялось грибовидное облако пара. Катер принялся кружить над рекой на высоте 1000 метров. Ниже сновали истребители и морские пехотинцы в боевых скафандрах. Эфир буквально разрывался от возбужденных возгласов. «Молчать!» — рявкнул Де Соя на общей частоте. «Полковник Клаус, вы видите цель?» «Нет, сэр. Кругом один пар. После такого взрыва...» «Разве был взрыв?» — Де Соя связался с орбитальным патрулем. «Что показывают радары?» «Цель поражена». «Знаю, идиот. Вы можете обнаружить ее под водой?» «Нет, сэр. Сильные помехи. У вас там слишком много кораблей». «Проклятие! Капитан Стоун!» «Слушаю, сэр». «Уничтожьте портал! Расплавьте его вместе с речным дном! Через 30 секунд!» Де Соя переключился на тактическую частоту. «Всем кораблям и морским пехотинцам! У вас есть 30 секунд, чтобы укрыться от залпа лучевых орудий! Рассыпаться!» Лейтенант Кук, выполняя приказ, резко развернула катер и направила его в сторону космопорта. «Э!» — воскликнул Де Соя. «Куда? Я должен увидеть все своими глазами!» На мониторе и на тактическом дисплее было видно, как спешат прочь от портала, словно подхваченные взрывной волной, истребители и солдаты в боевых скафандрах. Едва последний солдат отодвинулся на безопасное расстояние, из космоса к поверхности планеты протянулся лиловый луч шириной 10 метров, чересчур яркий, чтобы на него можно было смотреть, не затемняя визоры. Он угодил точно в цель. Цемент, сталь, ферропластик на берегах реки превратились в озера кипящей лавы. Вода в реке мгновенно испарилась на протяжении нескольких километров. На сей раз грибовидное облако пара достигло стратосферы. Капитан Ву, отец Браун и все прочие молча смотрели на Де Сою. Тот догадывался, о чем они думают. Девочку следовало захватить живой. «Лейтенант», — произнес Де Соя, решив не обращать внимания на пристальные взгляды. «Ваш катер может зависнуть в воздухе?» «На несколько минут, сэр». Лицо Карин Кук блестело от пота. «Спускайтесь до высоты в 50 метров», — приказал Де Соя. «Сэр, тепловые ударные волны...» «Выполняйте приказ, лейтенант», — оборвал Де Соя нетерпящим возражений тоном. Катер завис над порталом. Поисковые лучи пронизали завесу пара. На радаре было видно, что портал раскалился до бела, но устоял. «Невероятно!» — прошептала генерал Барнсейвна. «Сэр, цель поражена, но не уничтожена», — сообщила капитан Стоун. «Повторить залп?» «Не надо». Русло реки поблизости от портала начало заполняться водой, которая, впрочем, тут же с шипением испарялась, ибо в нее вливались потоки расплавленного металла и цемента. Повсюду виднелись бурлящие водовороты. Де Соя вновь почувствовал, что на него обращены все взгляды. «Вам было приказано захватить девочку и доставить ее на Пасом. Живой!» «Генерал, прикажите своим солдатам обыскать дно реки и прилегающую к порталу территорию». Не сводя глаз с Де Сои, Барнс Эйвне принялась отдавать соответствующее распоряжение.